Автор статьи видел Федора Михайловича во время своего пребывания в Старой Руси, где мой муж будто бы ежедневно приходил на вечернюю музыку и в глубокой задумчивости прогуливался, волоча ноги вокруг военного оркестра, очевидно, под влиянием музыки, обдумывая свои произведения, так как будто бы, приходя домой, он немедленно, опять-таки расхаживая по комнате, диктовал несколько страниц своего романа. Но всего любопытнее, что и при первом знакомстве с Достоевским в 1858-59 годах в Москве у поэта Плещеева Федор Михайлович, которому тогда могло быть 37-38 лет, тоже волочил ноги, намек на кандалы, все время расхаживая по комнате. Тут что ни слово, то ложь. Федор Михайлович любил ходить пешком и мог ходить долго, но ног никогда не волочил, а ходил размеренно ступая, привычка, оставшаяся от его военной службы. Автор статьи не замечает несообразности своего описания. Волочат ноги лишь люди, страдающие ногами, а такие больные предпочитают сидеть на месте, а не разгуливать постоянно. В Старой Руси на музыке Федор Михайлович никогда не появлялся, а или заходил в читальню просмотреть газеты, или ходил в парке минеральных вод, всегда вдали от публики. Военного оркестра в Руси не существовало, а всегда имелся небольшой струнный оркестр, 10-12 человек, вдохновиться игрой у которого навряд ли было возможно. Да и прогуливаться вокруг оркестра, на виду собравшейся публики, было бы нелепо, а в комическое положение мой муж себя никогда не ставил. Я спрашиваю себя, для чего воспоминателю понадобилось сочинить всю эту небылицу, приплетя к ней имя Достоевского. К моим воспоминаниям. Мне всю жизнь представлялось некоторого рода загадкою то обстоятельство, что мой добрый муж не только любил и уважал меня, как многие мужья любят и уважают своих жен, но почти преклонялся предо мною, как будто я была каким-то особенным существом, именно для него созданным, и это не только в первое время брака, но и во все остальные годы до самой его смерти. А ведь в действительности я не отличалась красотой, не обладала ни талантами, ни особенным умственным развитием, а образование было среднего, гимназического. И вот, несмотря на это, заслужила от такого умного и талантливого человека глубокое почитание и почти поклонение. Эта загадка для меня несколько выяснилась, когда я прочла примечание Розанова к письму Страхова от 5 января 1890 года в книге «Литературные изгнанники». Выписываю то примечание. «Никто, ни даже друг, исправить нас не сможет. Но великое счастье в жизни встретить человека совсем другой конструкции, другого склада, других всех воззрений, который, всегда оставаясь собою и немало не вторя нам, не подделываясь, бывает, к нам, и не впутываясь своею душою, и тогда притворную душою, в нашу психологию, в нашу путаницу, в нашу мочалку, являл бы твердую стену и отпор нашим глупостям и безумиям, какие у всякого есть. Дружба в противоречии, а не в согласии. Поистине Бог наградил меня, как учителем Страховым. И дружба с ним, отношения к нему всегда составляли какую-то твердую стену, о которую я чувствовал, что всегда могу на нее опереться, или, вернее, к ней прислониться, и она не уронит и согреет. Действительно, мы с мужем представляли собой людей совсем другой конструкции, другого склада, других воззрений, но всегда оставались собою, немало не вторя и не подделываясь друг к другу, и не впутывались своей душою, я в его психологию, он в мою. И таким образом, мой добрый муж и я, мы оба чувствовали себя свободными душой». Федор Михайлович, так много и одиноко мысливший о глубоких вопросах человеческой души, вероятно, ценил это мое невмешательство в его душевную и умственную жизнь, а потому иногда говорил мне: «Ты единственная из женщин, которая поняла меня», то есть то, что для него было важнее всего. Его отношения ко мне всегда составляли какую-то твердую стену, о которую он чувствовал это, что он может на нее опереться или, вернее, к ней прислониться, и она не уронит и согреет. Этим объясняется, по-моему, и то удивительное доверие, которое муж мой питал ко мне и ко всем моим действиям, хотя все, что я делала, не выходило за пределы чего-нибудь необыкновенного. Эти-то отношения с обеих сторон и дали нам обоим возможность прожить все 14 лет нашей брачной жизни в возможном для людей счастье на земле.